Глава 7. Не стучит, не гремит, ни копытом говорит. Безмолвно, беззвучно. По синему небу стрелой коленой несется олень златорогий. Сноска. Златорогий олень, как олицетворение солнца, нередко встречается в старинных песнях, сказках и преданиях русского севера. Без огня он горит, без крыльев летит. На какую тварь не взглянет, тварь возрадуется. Тот олень златорогий — око и образ светлого бога Ярилы, красное солнце. Бежит олень, летит златорогий, серебряным копытом хочет в воду ступить. И станет от того вода студена, и пойдет солнце на зиму, а лето на жары. Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве мураве звонкокопытный олень. Солнечным лучом, что ременным бичом, гонит его светоносный Ярила из темного бора на светлую поляну ради людского моляну. Сноска. Общественное моленье, языческое, принесение в жертву животного, съедаемого молельщиками. Это старорусское слово перешло и к мордве. Брать его руками, колоть его ножами. И на братчине, на Петровщине, людям есть благодарно маленый кус. Сноска. Жертвенное мясо. Теперь маленным, иногда петым кусом, зовут снеди, освящаемые в церкви. Куличи, сыр и прочее. Затем летит по небу олень златорогий. Затем хочет серебряным копытом воду студить. Что настал день прощания светлого бога Ярилы с матерью сырой землей и со всеми земнородными чадами их. Каждые сутки тот олень по небесной тропе с востока на запад бежит. Но только два раза в году он играет. В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то вздынет кверху, то к низу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно. Дважды в году так солнце играет. В день прихода Ярилы — на Пасхе, да в день отхода его на Петров день. Сноска. Народное поверье. Затем из-за темного бора гонит Ярила лесного оленя. Было бы людям чем справить день расставания светлого бога с землей. День отхода его на немалое время в области мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне поминать отходящего бога на Перу, на братчине на Петровщине. Сноска. Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на разговенье. Об этом намек в житии Макария Желтоводского, 15-го столетия. Братчина, иначе Сыпчина, праздник на общий счет. А с восточной стороны, с моря океана, с острова Буяна, с этого леса камня Саалатыря, тихими стопами, земли не касаясь, идет, выступает Петр с золотые ключи. Теми ключами небесные двери он отмыкает. Теми дверями угодных людей в небо пущает. Идет Петр Павел. В одной руке ключи золотые, в другой трава Петров крест, что гонит нечистую силу в тартарары. Сноска. Петр — золотые ключи. Олицетворение солнца. Как Илья пророк, грома и тому подобное. Петр Павел — соединение в одном лице двух, так же, как Кузьма Демьян, Флор Лавер и прочее. Петров день наступает. Летняя братчина, братчина-петровщина. По сельщине-деревенщине пир горой. Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец Петровки-голодовки, маленого барашка в лоб. Сноска. Петров пост зовется голодным. потому что ни овощи, ни грибы еще не поспели, а хлеб на исходе. Говорят, Петровка-голодовка, Спасовка-лакомка, Спасовка-Успенский пост. Общее великорусское поверье, что Петров пост бабы у Бога выпросили для скопа масла. Маленый или обреченный баран обыкновенно назначается на Петровскую братчину. Петровских баранов брали помещики с крестьян, берут попы с прихожан. Давай, бабы, творогу, сметаны, простокваши, топленого молока. Старые люди заверно сказывают, что прежде Петровок и в заводях не было. Вы, бабы, скопидомок, тот пост у Господа вымолили. Вы, бабы, жалобились. Без летнего де поста ни масла, ни другого молочного запасти нельзя. Все де молоко мужики с ребятишками выхлебают. Ну вот, по вашему умоленью, мы и держим пост. Давай же на разговенье все напасенное. Жарь, пеки да вари. Пойдет у нас пир на весь Божий мир. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся. Не жалей на брагу хлеба, солоду, зажелтели поля, колосья клонятся, нового богатья недолго ждать, сноска, нового хлеба. Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов до от свекоров. И накануне праздников зачинается вокруг печей возня, суетня. Дело по горло, а иной хозяюшке вдвое того. Есть зять молодой, готовь ему, теща, петровский сыр. Есть детки богоданные, пеки тоболки. Неси их крестникам на розговенье. Отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощенное воскресенье вечером. Сноска. Тоболки. Пресные пироги с творогом. Поклон в прощенное воскресенье вечером. Обычай на севере, а отчасти в Средней России. У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты. Последняя хмелевая ночка подходит. Завтра надо Кострому хоронить. Сноска. Чучело ярила из соломы. В Малороссии оно зовется Костробунькой. Его хоронят в Казанской губернии накануне Троицы на дня. Около Владимира и Суздаля, а также в Пензенской и Симбирской губерниях, в Троице ныли в духов дни. В Ярославской и в западной части Костромской губернии — воскресение всех святых, а местами — в Петров день. В Тверской губернии — в первое воскресенье Петрова поста. В других местах Великой России, особенно в Степных, а также в Малороссии, 24 июня. В восточной части Костромской губернии — местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии, в Петров день. Похоронами Ярилы или Костромы кончаются летние хороводы и гуляния. За ним наступает страда, усиленные полевые работы на покосе, на жнитве, молодьбе и так далее. С июля, 1 июля, лето, макушка, все увеселения прекращаются до осенних капусток, в конце сентября. Местами в Ильин день, в Доженке, конец жатвы, в Симеон день 1 сентября, бывают хороводы, но небольшие, и водят их не подолгу. Еще пройдет день, лето макушка пройдет. Начнется страда, летним гулянкам конец. Вечером только закатится солнце, и сумрак начнет по земле расстилаться. Девушки с молодицами, звонко песни играя, выходят гурьбой за околицу. Каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут кострому из соломы. Одевшие ее в нарядный сарафан, недавно вышедшие замуж молодицы и убравшие цветами, молча, без шуток, без смеха, кладут на доску возле воды. Тут молодцы приходят, начинаются песни, хороводы. Всю ночь напролет молодежь веселится. А когда зачнет утренняя заря разгораться, приходят на игрище люди пожилые, даже старики, посмотреть, поглядеть, как солнышко красное станет играть.